Раньше мне казалось, что удары черным огнем через оружие – это тоже своего рода духовная техника. Но как оказалось, это никакая не техника, а простой процесс, который может повторить любой, способный обращаться с ци на ступени новичка и имеющий особое огнепроводящее оружие. Другими словами, крайне неэффективный прием с точки зрения отдачи и траты внутреннего огня. Против обывателей и слабых практиков может сработать, но для более сильных бойцов требуется нечто более убойное. Удивительно, как мне удалось освоить духовный щит. Видимо, тренировки Ликона в данном направлении дали некоторый результат. Может, мне и самому удастся разработать какую-то технику, но проще, наверное, будет найти учителя. Став рекрутом, надо будет попробовать поискать. Я сменил тренировку, сосредоточившись на духовном огне и моем либидо. Пришлось перепробовать массу разных вариантов, меняя место применения, силу и тип духовного огня. И в итоге мне удалось найти приемлемый вариант, значительно снижающий желание. Духовная энергия и впрямь позволяла многое контролировать в своем теле. Оказалось, если направить специфическое ци одновременно в район паха и голову, это значительно снижало возбуждение. Крайне полезная особенность, с моим-то специфическим якорем. Теперь, перебирая образы прекрасных девиц в уме, я не терял голову, а тело никак не выдавало мой настрой. Почти. В целом чувствовалось некоторое облегчение. Все же поддерживать себя в возбужденном состоянии в течение многих часов на тренировке ши, та еще изощренная пытка. Иногда я был готов сорваться и наброситься на первую попавшуюся женщину, но теперь мне будет проще держать себя в руках. Гасить огонь в штанах огнем духовным, да, усмехнулся я и потянулся удовлетворенно. Интересно, раз можно снижать желание, можно ли его увеличивать? Впрочем, я еще не в том возрасте, чтобы мне требовалась духовная поддержка. Живот заурчал, требуя еды. Время было позднее, а духовные тренировки отнимали много сил. «Чебуль, ты где, Гяуш?» Хургу быстро слез с одного из деревьев, прискакал и забрался на плечо. «Опять жрешь?» Я отнял у питомца лакомство, которое оказалось погрызенным алым плющом, одним из ингредиентов для порошка сияющих корней, на который мы его натаскивали. «Вот и непонятно, то ли поругать тебя, то ли похвались», — вздохнул я. «Был бы менее прожорливым, цены бы тебе не было». Пока я спешно набивал живот рисом, чувствуя себя кем-то вроде хургла-проглота, Сати покинула сарай и также набросилась на приготовленную пищу. Алхимия требовала массу духовной энергии, поэтому девушка оголодала. Я заплатил сервам за еду и прочие неудобства, так что они не сильно возникали. Вообще, семейка нам попалась вполне мирная. Никто с кольями не бросался, не хамил и не прятался в страхе. Мы решили остаться в деревне еще на одну ночь. Называлось село Грязный ручей, если переводить. Хотя, как по мне, вода в протекающем рядом ручье была достаточно чистой. Завтра настой будет готов, остались финальные штрихи, поведала Сати устало. Молодец, я тоже наконец усмирил внутренний огонь. Посмотрим, заметила она скептически и бросила быстрый взгляд через плечо. Выглядывающая из-за поворота голова быстро спряталась за углом. Сати нахмурилась. Не нравятся мне местные жители. Чего так, вроде бы тихие. Слишком тихие. Лучше я настой перенесу в комнату. С них станется испортить или украсть. Один котелок настоятеля Рахина чего стоит. Как скажешь. Я занялся вечерними медитациями Дао, скармливая излишки огня котлу. Затем принялся за полировку кочерги. Сати принесла котелок, и я понял, почему она не хотела его прятать в комнате. Отварива жутко воняло. Однако рисковать ценным зельем мы не могли, поэтому просто поставили котелок поближе к окошку. Следующим утром мы снова отправились на короткую поддерживающую тренировку. И хотя я выдохся довольно быстро, кажется, смог продержаться немного дольше, чем обычно. Прогресс в цунь налицо. Возможно, что на этапе рекрута я смогу поспевать за спутницей. Тренировка ци проходила на той же опушке. Я вовсю пользовался своим новым изобретением, которое помогало держать чувства в узде. «Хм, от вас и правда перестали исходить срамные флюиды», — заметила Сати в один из моментов. «Теперь вы можете подняться на ноги, молодой господин, без проблем». Я встал и продемонстрировал отсутствие выпирающих частей тела. «Вы точно занимались развитием ши? Что за якорь вы используете?» «Я... нет», — резко перебила она меня. «Не надо отвечать, не то я точно растеряю концентрацию. Занимайтесь как вашей душе угодно, господин Кон». Я пожал плечами, прикрыл глаза и продолжил тренировку, представляя в уме обнаженную спутницу, но при этом сохраняя хладнокровие. Прочие образы из памяти выветрились, а в деревне не было симпатичных девиц. Хорошо, что качественный якорь Ши всегда со мной. После двухчасовой тренировки Сати отправилась в сарай продолжать свои алхимические опыты. Я же сосредоточился на духовных изысканиях. Вместо того, чтобы повторять как попугай и пытаться воспроизвести чужую технику, я решил придумать свою. Духовный щит все-таки я считал скорее собственным достижением. Пришлось действительно напрячься, подобрать правильный настрой и тип духовного огня. Значит, и без подсказок со стороны можно придумать действенную технику. Огненная аура – полезный навык, но в данный момент мне требовалась какая-нибудь атакующая техника. Я поднял кочергу и посмотрел через нее на сверкающее солнце. Скорость атаки и так приличная благодаря особенности, так что надо увеличивать силу и убойность, что может подойти данному оружию. Точно не разрез, поскольку кочерга в несколько раз толще меча. Сгиб благодаря шлифовке стал чуть более острым. Уже не раз я побеждал, либо втыкая его в плоть врага, либо одновременно высвобождая духовную энергию через сгиб. Сила удара в таком случае получалась довольно большой, как у клевца. Как бы усилить удар в таком случае? Надо сосредоточить огонь на кончике сгиба и высвободить в момент удара. Я так и старался делать в принципе, вот только огонь действовал хаотично, бесконтрольно. Мне надо освоить нечто вроде разрыва малышки Суи, которым она меня дубасила. Мне были не совсем ясны физические законы явления духовного огня. Вроде бы он мог гореть и под водой, но слабее. Значит, воздух влиял на силу огня. Интересно, можно ли как-то подать чистый кислород? Тогда реакция должна быть еще более интенсивной. Но пока технических средств или духовных техник у меня все равно не было. Точный план действий отсутствовал. Поэтому я принялся пробовать разные подходы. Пытался скапливать духовный огонь в кочерге, только в сгибе или на кончике, старался его упорядочить, либо наоборот пускал на самотек. Время шло, но прогресса видно не было. Похоже, мне придется потратить немало дней на тренировки и поиски нужного состояния духовного огня. Может, черный духовный огонь вообще не предназначен для подобных техник, и я только время зря трачу. Тестировал я удары на найденном неподалеку от жилища валуне. Порой удавалось откалывать маленькие камешки, и тогда я сосредотачивался, пытаясь отшлифовать технику. Но в итоге оказывалось, что это был всего лишь удачный удар. Хотя не сказать, чтобы совсем не было никакого эффекта. Мне удалось добиться снижения потребления ци. Удар выходил не сильным, зато тратил намного меньше духовной энергии, чем я расходовал раньше. Долбя по камню, я заметил движение краем глаза. Обернувшись, увидел торчащую голову подростка, который наблюдал за мной из-за забора. Интересно, хмыкнул я, однако серф юркнул за забор и быстро пропал из вида. Пугливые какие-то. Глава 8. Когда я решил сделать перерыв и перекусывал рисовыми шариками, до меня донесся какой-то шум и возбужденный гомон. Запрыгнув на камень, заметил спешащую в грязный ручей вооруженную толпу. Мне подобное развитие событий сразу не понравилось. Иногда я забывал о собственной репутации, но окружающий мир не переставал напоминать о ней. Недаром Пхоль не доверяла местным и не хотела оставаться на постой в соседней деревне. По всей видимости, меня им сдали. Пора валить. Гяуш, я побежал к дому, быстро собрал наши вещи в сумки, после чего направился к сараю. Силуэты сервов мелькали уже через щели в заборе. Сати, нам надо уходить. Сюда идут злые крестьяне. Застучал я по двери сарая. Я не могу. Донесся напряженный голос с той стороны. Сейчас финальная стадия. Если остановлюсь, зелье будет испорчено. Столько сил, денег и времени уйдет на смарку. Выгадайте мне несколько минут, господин. Легче сказать, чем сделать. Впрочем, добрым словом и кочергой можно добиться большего, чем просто добрым словом. Я скинул наши сумки возле сарая, прикрыв досками. Затем вышел на основную дорогу, встав на пути у толпы. Сервы были возбуждены и рассержены. Кто-то вооружился вилами, топорами, мотыгами и лопатами, другие держали в руках заостренные колья и длинные ножи. Лишь у нескольких я заметил мечи нормальной длины. Господа, вы к кому? К тебе, сумасшедший ублюдок ли? Выкрикнул один из них. Чем обязан такому визиту? Ты опорочил дочку старосты и покалечил главу нашей деревни. Не говори, что забыл, гад. Память меня подводит, господа. Давайте попробуем договориться. На кол его. Отрубим ему вторую руку. Добро восторжествует. Принялась толпа агрессивно выкрикивать разные пожелания. «Мы точно справимся», — несмело уточнил один серф. «Слышали же, что он теперь личинка, а трусливая Сати не придет ему на помощь, но он все равно практик». «Практик, не практик, если проткнуть сердце, ублюдок ли помрет, как и все, бей гада». Толпа ринулась на меня в безумном кровожадном угаре. «И кто еще здесь сумасшедший ублюдок, интересно?» Около трех десятков, в основном мужиков разного возраста, бросились на ненавистного врага. Глаза их горели праведным огнем, рты кривились в ужасающей гримасе. Я выхватил кочергу и побежал прочь. «Сати, поторопись!» — выкрикнул я во все легкие. «Заходи с разных сторон!» Послышались крики. «Девка в сарае варит зелье!» Донесся до меня голос хозяина дома, в котором мы остановились. «Надо помешать ей!» Отрыжка хурдла. «Моя беговая тактика не поможет!» Рисковать зельем крайне не хотелось. Слишком много мы сил в него вложили. Придется сражаться. Я бы предпочел решить вопрос миром, но раз так все обернулось, вы испробуете на себе стиль разящей кочерги, плебей. Я насытил свое оружие духовным огнем, чувствуя его голод ци и жажду вступить в схватку. Толпа растянулась из-за того, что некоторые бежали быстрее других, да и меж заборов было не так много места. Выбрав удобное место, я остановился и встретил набегающих противников. Дриколье скользило по моему духовному щиту, а кочерга порхала в руках, отвешивая одну оплеуху за другой. Нетренированный крестьянин не мог поспевать за практиком даже без бонусов моего оружия. С ними же я становился поистине грозным противником. Мне приходилось отступать, чтобы не оказаться в окружении. Я орудовал тупым концом кочерги, ломал носы и ребра, ставил шишки и синяки. Однако толпа оказалась крайне настырной. Они продолжали лезть повторно. Поэтому мне пришлось сменить хват и атаковать сгибом. Металл втыкался в плоть и зачастую выводил противника из боя. Когда же я добавил капельку духовного огня, дело пошло еще быстрее. Никогда я еще не оказывался в такой сложной ситуации. Даже висеть над обрывом было как-то проще. Сердце стучало как бешеное, не оставалось ни секунды покоя. Приходилось внимательно следить, чтобы меня не окружили. Удары кочергой, усиленные духовным огнем, уже ломали кости и древки сельхозорудий, наносили глубокие раны и вырывали куски мяса. Сервы дико кричали, слали в мой адрес проклятия. Кто-то, побледнев, отступал, но большинство это лишь раззадорило. Радует, что хотя бы практиков среди наступающих не оказалось. Гадам удалось зажать меня возле забора, но я сумел перемахнуть через плетень в высоком прыжке. «Господин Кон!» — донесся до меня напряженный вскрик. Бросив взгляд на сарай, я выругался. Несколько индивидов решили сначала добраться до Сати, которой в настоящий момент нельзя было отвлекаться. Вряд ли ей грозит серьезная опасность, но зелье может быть испорчено. Я бросился напрямую к сараю и успел в последний момент. Один старикашка с серпом уже открыл дверь, когда я достиг негодяя и вдарил по спине тупой стороной. Крестьянин хрюкнул и рухнул на землю. Еще двоих я раскидал, повредив одному руку глубоко, а второго вырубив ударом по лбу. Духовная энергия подходила к концу, несмотря на экономные атаки. Раньше бы я уже совсем без ци расхаживал, так что тренировки пошли на пользу. «Подходи по одному», — рявкнул я на приближающихся противников. Аки-спартанец, я защищал сарай от диких орд накатывающих персов. Один ушлый серф сумел глубоко отцарапать мою правую руку, еще несколько гаденышей издали попали по мне камнями. Под конец я перестал тратить духовный огонь на сильные удары, боясь потерять ускорение. Удар тяжелой кочерги сам по себе был довольно болезненным, а противники на ногах начали подходить к концу. Затем и щит свой развеял, поскольку энергии не хватало. Последних горячих голов я уже просто лупил кочергой или пинал сапогом, блокируя удары своим мимолетным оружием. Вокруг сарая на земле находилось множество павших сервов. Кто-то стонал, кто-то молился богам и духам, кто-то продолжал слать проклятия. Самые умные уползали прочь со двора дома. «Готово!» — вышла из сарая Сати. «Вовремя ты!» — утер я трудовой пот. «Похоже, вы разобрались с проблемой. Тебе точно требовалась защита?» — уточнил я подозрительно. «На этот раз, да!» — тряхнула она копной из сине-черных волос. «То есть все прошлые случаи были обманом?» «Ни в коем случае! Было ведь у меня предчувствие, что не стоит останавливаться в соседней деревне!» Как и следовало ожидать от господина Кона, оглянулась девушка. «Там, куда вы приходите, льется кровь, раздаются стоны и плач. Настоящая кровавая бойня. Не я начал эту заварушку. Буркнул я и перевел взгляд на поверженных врагов. Запомните, не стоит связываться с сумасшедшим ублюдком Ли, если вы дорожите своей жизнью и здоровьем. Я изменился и больше не собираюсь никого насиловать, калечить и грабить. Однако свою жизнь и свое имущество буду защищать с прежней яростью. Глава 9. Где-то к юго-западу от Шейчжоу, в неказистом походном шатре на разложенных подушках восседал хмурый мужчина с короткой щетиной и длинными распущенными волосами цвета крови. В руках он покачивал кубок с алой жидкостью. Господин Харуда, в шатре показался один из охранников. Брат к отцу вернулся. Один, так точно. Пусть заходит. В шатер, хромая, проковылял один из высокопоставленных наемников. К отцу преклонил колено и понуро произнес: «Простите, босс, нам не удалось выполнить миссию. Не ты ли заверял, что троих человек хватит? Я и сейчас считаю, что наш состав был оптимален. Монахи и гости храма были отвлечены турниром. Большой отряд только бы привлек лишнее внимание. Тогда что же вам помешало? Неучтенный фактор. Ни за что не догадаетесь, кого мы повстречали на дождливом пике, босс Харуда. Я не в настроении разгадывать шарады», — недовольно обронил глава банды, хлебнув напиток из кубка. Металлический вкус крови ему никогда не нравился, однако алая жизненная жидкость помогала ему на пути культивации. Его якорем была жестокость, поэтому приходилось иногда марать руки в крови. Впрочем, сервов много, и они плодятся быстро. Кровавый Харуда не сильно переживал о том, что они когда-то закончатся. «Нам помешал ублюдок Ли. Ли Кончай, ау, ты смог меня удивить», — приподнял брови Харуда. «Теперь ясно, где он пропадал и почему мы не застали его в поместье. До нас дошли слухи, что он скатился до личинки. Неужели втроем вы не смогли с ним совладать?» Суи провалилась, а затем нас заметили. «Мне еле удалось уйти от этого чертового монаха. Ты провалился, Кацу. Виноват, босс. Чтобы такое мерзкое тебе поручить следующим», — задумался Харуда. «Босс, позвольте мне свершить месть. Я найду и прикончу ублюдка Ли. Ли Кон всего лишь мелкая шавка. Он давно ушел из банды пастыря, да и самого пастыря больше нет», — протянул главарь. «Было бы неплохо от него избавиться. Он успел попить нашей крови. Но сейчас у нас есть более важные задачи, чем гоняться за жалким изгоем. У нас не так много бойцов, поэтому я не могу отпустить тебя. Босс, уверяю, я обернусь за несколько дней. Быстро разберусь с ублюдком, и мы продолжим наводить ужас на презренных сервов. Хаем, быстро, говоришь? Стражец зашастает повсюду, да и гун начинает шевелиться. Смотри, не попадись. Спасибо, босс, я не подведу». Кац успешно покинул шатер, пока главарь не передумал. Харуда продолжил медитацию, отхлебнул из кубка порцию крови, покатал загустевшую массу во рту, затем скривился и выплюнул. «Гадость. Стариковская кровь всегда ужасна на вкус. Ли Кон, демон!» — простонал кто-то из валяющихся вокруг страдальцев. Я вздохнул. «Ученица». «Да, господин, отмерь этим утыркам одну порцию бальзама, а то передохнут из-за потери крови или заражения. Как пожелаете, возрадуйтесь. Сумасшедший ублюдок Ли проследит за тем, чтобы вы не перемерли. Бальзам стоит недешево, поэтому вы должны быть благодарны. Подходите, кстати, по очереди и приносите свои извинения». «Сюда», — девушка присела на скамейку во дворе. «Гяуш», — с крыши сарая показался Чебаль, уплетающий стащенный с чьего-то огорода овощ. По всей видимости, Хургл наслаждался сверху видом, пока я отчаянно отбивался от наседающих орд. Постепенно сервы потянулись на бесплатный сеанс лечения. На меня они глядели с опаской, а на Сати с надеждой. «Пэ, простите нас, вы настоящий ангел. Как же вас угораздило пойти в услужение к больному ублюдку Ли? Хо-хо, судьба сыграла со мной злую шутку», — ответила Пхоль с усмешкой. Девушка наносила порцию целебного бальзама и умело перевязывала раны, наделав бинтов из принесенного тряпья. «Тонким слоем», — скомандовал я строго. «Экономь бальзам. Как вам будет угодно, господин демон». «Настоящий демон», — зашептались пострадавшие. Было немало серьезно раненых, потерявших много крови. Один тип впал в кому после удара по голове. Ему мы помочь не могли. Оставалось надеяться, что он очухается сам. Пара человек потеряли пальцы на руке, еще один чуть не остался, как я, одноруким калекой. Но вроде бы помощь удалось оказать вовремя. Противоречивые чувства боролись в моей душе. С одной стороны, я не ощущал за собой вины, всего лишь защищался от нападавших. С другой, Понять сервов тоже можно. Они пришли, чтобы наказать злодея, поселившегося рядом. Мне кажется, со стороны я выглядел прежним Ликоном, что было неприятным сравнением. Совесть меня немного грызла все-таки. Надо побыстрее выправлять свою грязную репутацию, не то подобные стычки будут происходить регулярно. Случай в храме явился отличным примером геройства. Однако слухи еще не дошли до Шейчжоу, а тем более до глухих хуторов. Надо совершить какой-нибудь знатный подвиг и обелить свое имя. Вот только возможности для геройских свершений на дороге не валяются. Лишь бандиты, сервы и другие враги ублюдка лишастают по округе. В котелке образовалась та же самая зеленоватая масса, дурно пахнущая и сильно жгущаяся, когда ей мажешь раны. Я занялся и собой, поскольку тоже получил множество повреждений. Ладонь также стер до крови, поскольку орудовать долгое время кочергой с ее грубой рукояткой было не слишком безопасно. Впрочем, я знал, что бальзам быстро излечит мои раны, так что не слишком переживал на сей счет. Всего лишь земной уровень, вздохнула Сати. Я надеялась, что смогу изготовить бальзам горного уровня, но не вышло. Слишком мало практики. Хм, а прошлая наша мазь была какого уровня? Тоже земного. Тогда неплохой результат. Ты молодец, трусливая Сати. Показал я большой палец вверх. «Умеете вы хвалить, господин?» — скривилась девушка. Народ потихоньку начал возвращаться в свою деревню из неудачного похода. Тех, кто не был в состоянии передвигаться сам, погрузили на телегу. Большинство, конечно, все еще пылали злобой тайно или явно, но некоторые оценили жест стратой ценного бальзама. «Цените мою доброту», — обратился я к покалеченным напоследок. «Считайте, что все старые счеты между мной и вашей деревней закрыты». Бурча под нос так, чтобы я их не услышал, сервы понуро направились во свояси. «Мы же перекусили, немного отдохнули и двинулись в Шейчжоу. Ваши доспехи готовы, сестра Пхоль», — встретил нас Ахидал Кузни. «Благодарствую», — сдержанно ответила Сати с плохо скрываемыми нотками радости. Было заметно, что она крайне довольна возвращению своей драгоценной ученической брони. Замененная пластина не выглядела чужеродной, походила на оригинальную запчасть. Кузнец поработал на славу. Над вашей клешней тоже успел поработать, брат ли. Люблю необычные задачи. Ахида показал мне грубую заготовку для хватательного механизма. С одной стороны имелось две клешни, с другой одна, которая входила в паз. Управляться они будут всего двумя приводами. Устройство примитивное, но зато надежное и недорогое. Я проверил, как кочерга крепится к клешням. Ахида ранее снимал мерки. Подошло идеально. Не уверен пока, для чего мне может потребоваться держать оружие в левой руке протезе, ведь без касания к коже наполнять кочергу духовным огнем будет сложно, но решил на всякий случай учесть данный нюанс. Мне нравится. Вы поработали на славу. Хе, еще к самому главному и не приступал. Котлу, клапану, привода, паровым трубкам. Надо как-то все это собрать воедино. Да и про защитный кожух и крепление к локтю нельзя забывать. Для дальнейшей работы мне нужен будет аванс в половину. Ахида осекся и внимательно осмотрел меня сверху внизу. Затем принялся поглаживать свою бородку с задумчивым видом. Что, при всем уважении, брат ли, мне потребуется полная сумма. Один золотой. Я вздохнул. Наши отношения с кузнецом наладились. Он все еще не доверял ублюдку ли, ожидая подставы в любой момент. Что ж, разумная предосторожность. Деньги скоро будут у вас. Вы упоминали про одну меру бальзама 6 лепестков. Почем готовы приобрести? Ахида согласился на 30 серебра, уверяя, что у неизвестного алхимика дороже 25 монет в городе никто не купит. Я обещал подумать после того, как мы сами в этом убедимся. Шейчжоу готовился к зиме. Все чаще можно было встретить повозки с дровами и странствующих практиков-кочегаров, рекламирующих свои услуги. Некоторые искали себе пристанище на всю зиму, становясь эдаким нахлебником-генератором тепла. Урожаи большинства культур были собраны, благодаря чему цены на рынке пошли вниз. Зерно и рисохранилища ломились от запасов, мельницы работали без устали, а вездесущие хурглы снова по крышам и искали место, где можно прогрызть себе дорогу к лакомству. В большинстве случаев с вредителями не церемонились. Местные держали котов, которые охотились на хурглов. Отличало их наличие чешуи вместо шерсти и относительно крупные размеры. Видимо, родственники змеехвостов. Первым делом мы завалились в бамбуковую лапшу, где заказали себе по двойной порции рамена. Оба мы изрядно проголодались, потратив много духовной энергии. Бульончик, огонь. С удовольствием смаковал я острое блюдо, орудуя своей любимой ложкой. Недурно, заметила Сати. Но может вы возьмете палочки, как все, господин. Суп надо есть ложкой. Даже слово какое-то выдумали, вздохнула девушка. Как пожелаете. Были бы у вас тут патентное бюро, сразу бы запатентовал ложку и разбогател в один миг. Конечно, молодой господин, проговорила Сати таким тоном, словно разговаривала с умалишенным. Через стол от нас сидела компания немолодых мужчин. Несмотря на не столь позднее время, они уже распивали спиртные напитки и вовсю веселились. Одна из обсуждаемых историй привлекла мое внимание. Слыхали, чего сумасшедший ублюдок ли натворил опять? Глава 10. И чего этот хурглалюп учудил? Отправился он, значит, на турнир практиков в храм дождливого пика. Побили небось в первом раунде? Неа, не пустили на турнир. Ха, по делам. И тогда ублюдок ли решил отомстить? Продолжил вещать говорун. Отправился негодяй к конпузилищу демона и принялся рубить оковы. Возжелал выпустить на волю чудище и отомстить храму. Но монахи помешали ему сотворить злодеяние. Ба, вот ублюдок. Сумасшедший ублюдок ли? Попрошу. Брякнул я ложкой о стол громко. Отрыжка хурдла. Я быстро подошел к столу, за которым сидели пьянчушки, выглядевшие удивленными таким поворотом событий. Господин ли, мы не знали, что вы здесь. Вы распространяете обо мне лживые слухи. Проговорил я раздраженно. Мы с трусливой Сати самоотверженно защищали узилище демона от наемников кровавого Харуда, рисковали своей жизнью. За что настоятель Рахин надарил нас разными дарами. В том числе позволил мне изучить два рецепта из библиотеки храма и презентовал свой личный алхимический котел. Монахи чествовали нас как героев. Впредь распространяйте только правдивую версию событий, ясно вам, ясно, господин Кон, закивали посетители лапшичной подобострастно. Узнаю, что снова распускаете дурные слухи, придется вашим языкам пройти процедуру укорачивания. Приятного аппетита, господа. Я вернулся за свой стол и плюхнулся на топчан, не щадя живота, творит добро по всей земле, уроды неблагодарные, не переживайте, молодой господин. Уверена, рано или поздно настоящие слухи проникнут в Шейчжоу, утешила Сати. Подкрепившись как следует, мы направились на обход немногочисленных алхимических лавок города. Люди шли на контакт со мной неохотно, но печатка охотника Сати немного помогала торгам. В итоге оказалось, что в крупнейшей лавке нам предлагают лучшие цены. Дзупон уже работал с нами, поэтому пошел навстречу. Тем не менее, цена в 22 серебра за одну меру бальзама меня не устраивала, учитывая, что продавалась мазь примерно за 40 серебра. Да, мы не были членами алхимической гильдии и имели посредственную репутацию, но почти 50% комиссия – это грабеж среди бела дня. 30 серебряных ахида смотрелись более чем выигрышно, но ему нужна была лишь одна порция. Тут мне на помощь пришла Сати. Девушка принялась отчаянно торговаться, нахваливая собственноручно сваренное зелье, напирая на то, что это рецепт Ордена Семи Облаков. И даже так Дзупон не хотел повышать цену до желаемых нами 25 монет. Но затем нам помог Хургл. Чебуля всегда манили новые запахи, а алхимическая мастерская была полна разными ароматами. Он запрыгнул на потолочную балку и принялся бегать по стеллажам с ценными ингредиентами, чуть не устроив кавардак. Хозяйский кошак начал носиться за ним по всей лавке. К счастью, мне удалось утихомирить питомца, приманив вытащенной сушеной сливой. Чешуйчатый кот остался без добычи. В таких местах тебя бы следовало на поводок сажать. Вспотевший Дзупон стал на диво сговорчивым. Он согласился выкупить бальзам по 27 монет за меру, а также дал неплохую цену за прочие ингредиенты, которые мы насобирали в лесу. Составные части бальзама и порошка сияющих корней продавать не стали, а от остального избавились. Если удастся отыскать еще одну жемчужную орхидею, сможем снова наварить целебного зелья. Также на собственные нужды мы оставили две порции бальзама. Я был уверен, что с моей-то удачей, лечебная мазь мне точно пригодится. В итоге удалось выручить один золотой, 11 серебра и 40 медиков. Кстати, здесь были распространены серебряные и золотые четвертаки, тонкие маленькие монетки, благодаря которым не требовалось таскать килограмм мелочи. В принципе, если ужаться и кое-что продать, можно было бы закрыть долг у толстякачина, но я решил, что жердяй потерпит. Уж очень хотелось мне обзавестись протезом. Следовало также закрыть вопрос с моим переходом на следующую ступень, а уж затем заниматься долгами. Кстати, чего вы выглядите так, будто только с войны вернулись. Поинтересовался Ахида, когда мы прибыли к кузнечной мастерской. Да повздорили с местными немного, махнул я рукой. Не жалуют меня сервы, как бы отношения с ними улучшить, вот думаю. Не знаешь, брат Ахида, может где помощь практика требуется? Помощь, задумался мужчина. Одна из подмастерья говорила, что в его деревне проблема образовалась. Эй, Чхон, поди сюда. Мы расспросили чумазую девицу о случившемся. Оказалось, что змеехвост повадился индейк воровать. Одного местного жителя, который попытался дать отпор, убил. Еще нескольких покалечил. Змеехвост имел необычный серебристый окрас, за что получил прозвище «Серый кошмар». Деревня направила прошение в Шэньчжоу, однако цзы больше волновали зверствующие банды на западе. Так что пока сервам приходилось справляться самим. Интересно, со змеехвостами я уже сталкивался. Господин, несмело заметила Пхоль. Что? Нет, ничего. Подвиг с устранением серого кошмара должен улучшить мою репутацию. Да и на мясе со змеиным ядом можно будет поднять немного денег. Думаю, мы займемся вопросом, решил я. Аж воспылал. Правда? Спасибо вам, господин Ли. Проговорила Чхон. О вас много плохого говорят, но вы не такой и ужасный. Устами ребенка глаголит истина. Вытер я фантомную слезу. Хоть кто-то в меня поверил. Как будто найдется человек, который будет есть рис с поварешкой. Продолжила Чхон. Ясно, что все это враки. Кхм, конечно. Я ем рис не поварешкой. Много обо мне ложных сплетен ходит. Господин Кон ест рис с помощью ложика, ехидно добавила Сати. Ложика? Что это такое? Неважно, отмахнулся я. Иди занимайся, нам с мастером Ахида надо обсудить дела. Избавившись от настырного подмастерья, я переключил внимание на кузнеца. Мы обсудили детали заказа, и я передал часть оговоренной суммы вместе с обещанной порцией бальзама. В кошеле осталось около половины золотого, чего вполне хватит на какое-то время. Ахида обещал справиться примерно за пару дней. До наступления вечера мы успели пройтись по базару. Закупили бинтов, специи и другой бытовой мелочевки. Я обновил свои сапоги, а также приобрел походный утепленный наряд. Зима приближалась, так что следовало защититься от холода. Сати, в отличие от меня, имела вполне прилично выглядящий наряд, что и неудивительно. Лишь раз ее серьезно потрепало в храме, но она быстро заштопала прореху. Мою же одежду портили регулярно. Я помнил о нашем соглашении, так что спросил, не требуется ли ей какая-либо экипировка. Ограничились коротким плащом с меховым подбоем. Себе я взял такой же. Финансы резко просели сразу на четверть золотого, но на экипировке не следовало экономить. Честно говоря, я забыл, что одежда в этом мире стоит довольно дорого относительно прочих благ. В родном мире одежда не являлась предметом роскоши благодаря фабричному способу производства. На фанши следовало раскошеливаться. Вечер стремительно наступал, поэтому мы с Сати решили остановиться в одном из постоялых дворов Шэньчжоу, в котором, к счастью, я не успел стать личным врагом хозяина. Людей Харуда также не видели поблизости. Цены за постой и еду, правда, серьезно кусались. А ведь Сати еще и запросила себе отдельную комнату. Я решил, что пока мы не разбогатеем, стоит продолжать трудиться кочегаром. И тренировка, и экономия на жилье. Двух хурглов одним ударом, можно сказать. Глава 11. За ночь раны затянулись, и я чувствовал себя готовым к новым свершениям. Утром мы собрались в путь, но перед уходом из Шэньчжоу заскочили в лавку алхимика. За практически два десятка серебра я приобрел зелье базового очищения. Раз уж мы идем охотиться на ядовитого зверя, было разумно иметь в запасе противоядие. В прошлые разы мне удавалось избегать укусов хвостовых змей, но удача может повернуться спиной в любой момент. Погода испортилась. Небо заволокло тучами, изрыгающими целые водопады. Мы подождали некоторое время, пока пройдет основной ливень, после чего выдвинулись в путь. Капли все еще моросящего дождя стекали по соломенным шляпами и плотной ткани плаща, барабанили по крышам домов и повозкам, капали на землю, собирались в лужи и ручейки. Народ неохотно выбирался наружу, прятался от ненастья под навесами. Некоторые улицы в считанные часы превратились в грязное месиво, куда без сапог лучше не соваться. Чебулю такая погода не нравилась. Детеныш Хургла забрался мне под плащ куда-то под мышку, вцепился надежно когтями в одежду и затих. До деревни Светлый Холм пришлось идти почти два часа. Хотя бы разбойники нас не побеспокоили. В данных краях много разного сброда по дорогам шастает. Село оказалось не сильно больше грязного ручья, в котором мы останавливались ранее. Находилось оно у подножия протяженной наполовину лысой сопки, которую, видимо, и прозвали Светлым холмом. В настоящее время мрачная пасмурная погода делала холм скорее темным. Люди в деревне ходили не менее хмурые, чем тучи на небе. Никак, господин Ли, узнали меня довольно быстро. Пришли помощь с серым кошмаром. Старушка, перебирающая рис под навесом, кажется, не могла никак уложить в голове два данных факта. В ее понимании ублюдок Ли и помощь были понятиями несочетаемыми. Герой-кочегар явился на выручку. Выпятил я грудь колесом. С меня – уничтожение змеехвоста, с вас – распространение обо мне положительных слухов. Или хотя бы не ложных, внес я поправку. Ну а коли вознаградить захотите, не откажусь. Но рано делить шкуру неубитого змеехвоста. Где его видели? Батюшки, уж сам господин Ли, пробормотала старуха. С холма он спускался частенько. Может, там и устроил себе лёжку. Он ведь мясо издали чует, как бы нам приманить его. Не беспокойтесь, серый кошмар и людей хорошо чует. Просто идите в ту сторону, махнула женщина рукой, и скоро встретите чудище. Я поблагодарил старушку, после чего мы направились в сторону холма. Вещи нам бы помешали в драке, но оставлять их под присмотром местных было чревато, поэтому мы нашли относительно сухое местечко возле камня и спрятали их там. Взяли с собой оружие, морозильное зелье и противоядие. Легкая тревога грядущего противостояния щекотала нервы, но в целом я не сильно переживал. Со змеехвостами ранее я уже сталкивался. Привычный противник, повадки которого я успел уже изучить. Причем, с тех пор мне удалось освоить новые приемы, стать сильнее. Один духовный щит чего стоит, дайцы хватает теперь, чтобы разобраться с толпой противников. Против змеехвоста, конечно, следует использовать мощную одиночную атаку, у них довольно прочная шкура. Ладно, серый кошмар, настала пора прекратить этот кошмар. Мы направились вверх по узкой тропе, внимательно глядя по сторонам. На поддержку Сати я не рассчитывал совершенно. Пора бы уже привыкнуть, что в критический момент вассал оставляет меня наедине с проблемой. Такой себе вассал на самом деле, но дареному слуге зубы не смотрит. Также я посматривал на Чебуля. У хурглов помимо острого слуха и нюха было развито чутье на опасность. Возможно, это тоже связано с духовной энергией. Почти все звери здесь могли использовать ци тем или иным образом. На этот раз хургл-детектор сработал не так хорошо, как раньше. Мы забрались на сопку, вышли на открытое пространство, и Чебуль начал дрожать, а в следующую секунду из зарослей уже донеслось грозное рычание. Хургл ловко соскочил с плеча и убрался подальше. Сати тоже растворилась меж деревьев, как обычно. Я крепко сжал кочергу и приготовился высвободить духовную энергию. Дождь все не желал прекращаться. Гэруэрэр. Из зарослей вальяжно выступил зверь. Змеехвост имел красивую серебристую чешую, блестящую в капельках воды, а также был значительно крупнее ранее встреченных мной особей. Отрыжка хургла. На каких харчах ты сумел так раскабанеть? Мощные лапы с когтями взрыли мокрый дерный серый кошмар бросил свое тело вперед. Огромный змеехвост быстро приближался. Я двинулся в бок, но тварь ловко сманеврировала и ударила по моему духовному щиту. Серые огненные росчерки пробороздили черную защиту, словно нож бумагу. Меня отбросило назад на несколько метров. Пришлось прочертить кочергой небольшую борозду, чтобы остановиться. Серый кошмар уже несся на меня. Я постарался ударить в голову, вложив в удар массу духовной энергии, но атака пришлась в шею. Брызнула кровь, змеехвоста немного откинула в сторону. На шее его образовалась небольшая рана, не слишком опасная для жизни. Змеехвост быстро вернул равновесие и совершил длинный прыжок. Удар одной из лап пришелся на щит, другой – на выставленную кочергу. Я упал на землю, не выдержав огромного веса. Монстр весил раза в два больше меня. Серый кошмар разъявил свою пасть и попытался добраться до моей шеи, но я вовремя выставил кочергу у него на пути. Острые клыки сомкнулись на оружии, не в силах прокусить толстый металл. Из раскрытой пасти дохнуло вонючим смрадом. Кошмар попытался достать меня когтями передних лап, терзая мой духовный щит, которым я сумел кое-как прикрыть свой торс. В левую ногу что-то больно ужалило. Поначалу я не обратил внимания, занятый борьбой со зверем, но вскоре почувствовал распространяющееся онемение. Гадский хвост укусил меня. Меня так просто не возьмешь. Прорычал я и наполнил кочергу духовной энергией. В пасти кошмара произошел небольшой хлопок черного огня. Несколько клыков и части языка оторвало взрывом. Однако ударная волна не смогла разнести череп, к сожалению. Серый кошмар отскочил, ошарашенный таким подлым приемом, и принялся злобно порыкивать, плюясь черной кровью. Я попытался подняться на ноги, но левая часть уже начала отниматься. Боль быстро распространялась по телу. Воспользовавшись краткой передышкой, я дрожащей рукой выхватил маленькую емкость с противоядием, вцепился зубами в пробку и быстро откупорил сосуд. Зелье базового очищения на вкус было горьким и прохладным, словно только из холодильника. По телу пробежала волна мурашек, а онемение стало медленно отступать. Ощущения были все равно скверные. Кошмар успел расцарапать мне бок, а задними лапами поранил ноги. Дождь слегка утих, сменившись пробирающим до костей ветром, в завываниях которого чудился далекий плач. Я осмотрелся, но Сати не было нигде видно. Придет ли она мне на помощь? Нет, нельзя рассчитывать на нее. Есть лишь я и мой враг, и только один из нас уйдет на своих ногах с этого холма. Серый кошмар немного пришел в себя. Его глаза налились кровью, то ли от ранения, то ли от испытываемой им ярости. Я медленно двигался в сторону деревьев, волоча ногу. Возможно, удастся найти удобное местечко для обороны. Укушенная конечность потихоньку начинала меня слушаться. Вдруг змеи хвост разъявил свою пораненную пасть и изрыгнул серый коптящий шар духовного огня. Мне в последний момент удалось уклониться от несущегося снаряда, нырнув на землю. Серый кошмар же продолжил осыпать меня сгустками серо-красного пламени. Я катался по земле, прыгал в сторону, один раз принял удар на духовный щит. Лучше бы сосредоточился на уклонении, потому что размотало меня взрывом неслабо. Наконец мне удалось достигнуть хлипкого леса, которого было не так много наверху холма. Здесь имелись места, где можно было спрятаться от смертоносных атак серого кошмара. Стволы деревьев разлетались в щепки, кусты охватывало пламя, несло гарью. Из мест попадания снарядов шел темный дым. Сопка стала напоминать место артобстрела. Что ж, можно с уверенностью сказать, что змеехвост мне попался далеко не самый обычный. Если рядовые звери владели черным огнем от силы и были лишь немного крупнее человека по массе, то серый кошмар атаковал серым, с багровыми искрами огнем и был значительно массивнее своих сородичей. К счастью, запас ци у змеехвоста не был бесконечным. Через какое-то время зверь перестал бомбардировать меня огненными атаками и решил снова сойтись в ближнем бою. Я отступал, держа щит наготове, и постоянно махал кочергой словно мельницей. Это дало свои плоды, как ни странно. Змеехвост растерял свой задор после нескольких чувствительных ударов по лапам и стал значительно осторожнее. Затем мне удалось удачно попасть ему по морде, лишив глаза. Убить снова не получилось. Серый кошмар взревел и набросился на меня, потеряв самообладание, если так можно сказать про дикого зверя. Мне с трудом удалось сдержать напор беспорядочно наступающего змеехвоста. С одним глазом у него уже не получалось так ловко просчитывать расстояние, и мне стало чуть проще уклоняться. Впрочем, убежать я не мог, поскольку нога все еще слушалась плохо. В один из моментов кошмар отвлекся на мой духовный щит, закусив край своими мощными клыками и повиснув на нем. Мне было неудобно бить по голове, поскольку она находилась слишком близко. Поэтому я с размаху всадил сгиб кочерги в слабозащищенный живот твари. Раздался хлопок, черный огонь разворотил нанесенную мной рану. Змеехвост рыкнул и отпрянул. Я перевел немного дух. Мне тоже следовало отдышаться. Прислушавшись к себе, с ужасом осознал, что ци осталось совсем мало. Мне нужен один точный удар, иначе зверь сомнет меня и сожрет. Глава 12. Однако серый кошмар продолжал пятиться, не поворачиваясь ко мне спиной и утробно рыча. Из раны на животе его обильно текла кровь. Лапы его также были изранены, но передвигаться он мог. Отойдя на некоторое расстояние, змеехвост вдруг развернулся и понесся прочь. «Стой, собака!» — рявкнул я и сделал попытку побежать следом. Однако нога дала о себе знать. Онемение еще не до конца прошло. Я запнулся за один из камней и чуть не упал. Опершись о ствол дерева, я с досадой глядел за тем, как моя законная добыча удирает со всех лап. «Господин, разрешите мне добить зверя?» — раздался напряженный голосок рядом. «Да, быстрей!» Сати сорвалась с места и понеслась в погоню. Вскоре кошмар с Пхолли след простыл. Они покинули светлый холм. Чебуль прискакал ко мне и занял свое любимое место на плече, поняв, что опасность миновала. Немного отдохнув, я направился в сторону убежавших, надеясь, что Сати удалось догнать раненого зверя. Нога вернулась в норму, хотя многочисленные раны, ссадины и ушибы все еще ныли. Что ж, не зря я отдал кучу серебра за маленькое зелье. Довольно быстро оно справилось с ядом. Без зелья базового очищения мне бы точно настал бесславный конец. Надо будет держать порцию зелья при себе на всякий случай. Спустившись с другой стороны холма, вскоре мне удалось найти Сати и мертвого серого кошмара. «Вас долго не было, господин», — подскочила она. «Поэтому я позволила себе поглотить частички освобожденной души». «Ладно», — махнул я рукой. «Главное, что добыча наша». «Морозным зельем полила?» «Да, господин. Благодарю за то, что позволили окропить мой клинок скальных искр в крови сильного зверя. Мой меч стал на один шаг ближе к закалке». «Ты там не убегай от меня далеко», — хмыкнул я. «Раз уж ты и меч проапгрейдила, и душой полакомилась, то и свежевать тушу будешь сама. Все ценное необходимо изъять». «Слушаюсь, господин Кон», — кивнула она без какого-либо недовольства. «Но для начала, обработай мои раны». Я, конечно, понимал, что спутница не мне ринулась помогать, а возжелала прокачать свой меч, плюс не желала упускать добычу, но все равно было капельку приятно. Случай в храме, теперь вот совместная охота на кровожадного зверя. Может, со временем наши отношения и наладятся. Хотя, с моей-то репутацией и удачей следует надеяться на худшее. Тогда не будешь сильно разочарован, если оно произойдет. Сати покладисто нанесла бальзам и перебинтовала мои новые боевые отметины, после чего принялась свежевать тушу. Это заняло у нее довольно много времени, поскольку мы решили взять не только змеиный яд и мясо, но чешуйчатую шкуру, печень и сердце. «Это другой вид змеехвостов», — уточнил я. «Почему он такой здоровый и сильный?» «Тот же самый вид, господин», — пояснила девушка. «Звери могут со временем эволюционировать до существ высоких ступеней. Иногда они меняют окрас, становятся крупнее или получают новые способности. Можно сравнивать их путь с культивацией пламетворцев, только он более стихийный, хаотичный и непредсказуемый. Из таких и вырастают порой демоны, кровожадные твари, алчущие новых жертв и несущие погибель всему живому». «Мини-демон, значит? Почему ты мне раньше не сказала?» «Вы не спрашивали, господин Кон». «Отрыжка хурдла», — покачал я головой. «Порой хочется взять и отвесить тебе смачную такую затрещину. Можете не сдерживаться», — хмыкнула она. «Это что-то из той же серии с соблазнением», — догадался я. «Если я тебя ударю, то контракт будет считаться расторгнутым. Господин, нарвите длинных листьев, пожалуйста». «Я заверну в них мясо», — ушла она от ответа, почесав щеку. На лице у нее остался кровавый след. «Конечно, дорогая ученица». Через какое-то время мы набили целый мешок разных ингредиентов. Килограмм 20 вырезали, взяв все ценное. Мясо змеехвоста хоть и считалось посредственным, за него все равно хорошо платили. Чешуя обычных змеехвостов ценилась слабо, а вот шкура кошмара, имевшая необычный цвет и повышенную прочность, могла вызвать интерес у кожевенников и мастеров обычных доспехов. Традиционные кирасы и бригантины пользовались ограниченным спросом. Обычно те, у кого есть деньги, предпочитали подкопить на паровую броню. Но стража, к примеру, снабжалась обычными доспехами. Лишь некоторым практикам за заслуги дарилась дорогая паровая броня. «Ох, господин Ли, неужто справились?» — выпучила глаза старушка. «Народ, поглядите на чудо дивное». Весь светлый холм сбежался посмотреть на героя дня. Мы похвастались серой приметной шкурой, так что последние сомнения в наших словах отпали. Правда, благодарили почему-то в основном Сати, а не меня. Но главное, что сервы обещали распространять о сумасшедшем ублюдке ли положительные слухи. Так что побочная задача выполнена, можно сказать. Жители сами предложили нам остаться на ночь и передохнуть, поэтому мы не стали отказываться. Меня как сиятельного отпрыска угостили самогоном, который гнали из одного сладкого фрукта. Недурственно. Местные были рады избавлению от напасти, поэтому даже ублюдку ли составили компанию в спонтанно организованном праздновании. Впервые я почувствовал себя среди пускай не союзников, то хотя бы не врагов. Старушка заштопала мою одежду в знак благодарности, а один пахарь подарил новую шляпу взамен испорченной. Никаких крутых наград за выполненный квест мы не получили. Люди жили бедно, и эпического уровня доспехов в подвалах не хранили в ожидании появления благородных героев, которых надо по-гонски отблагодарить. Наутро раны уже не беспокоили столь сильно, поэтому мы двинулись в путь. Сати взялась тащить основной груз, так что обратная дорога прошла сносно. Первым делом продали мясные ингредиенты на базаре, выручив несколько серебряных монет. То, что мясо принадлежит знаменитому в узких кругах серому кошмару, торгашей не сильно интересовало. Змеехвост и змеехвост. Четвертак за кило мяса, полушка за кило печени и сердца, следующий. А вот шкуру мастер кожевенник оценил. Он пояснил, что на загривке находится самая прочная часть чешуи змеехвоста, и она отлично подойдет оружию земного ранга, а может и для горного сгодится. Мы договорились о том, что мастер обработает мне кусок под рукоять, а затем я пойду с ним к Ахида. Кочерга была экзотическим оружием, поэтому кожевенник опасался напортачить. Змеиный яд сбыли алхимику, поскольку рецептов никто из нас все равно не знал. Навестили Ахида, но кузнец все еще работал над протезом. Он попросил нас зайти через день-два и обещал заняться рукоятью моего оружия. Кузнец оценил и закалку клинка Сати. К сожалению для последовательницы ордена, крови меч испил недостаточно. Возможно, это было связано с тем, что немалый урон нанесла не хозяйка. Все в этом мире имело свой мистический смысл. ХММ, мы с тобой отлично поработали, потянулся я, когда мы шли от кузнеца. Может нам отдохнуть сегодня, как пожелает господин? О, точно, заметил я дом с красными фонарями. Как раз хотел заскочить. Холли издала неопределенно презрительное фырканье, когда поняла, что речь идет о борделе. Бесстыдство. Глава 13. В дневное время возле публичного дома было малолюдно. Однако ночные бабочки все равно работали, привлекая клиентов оголенными икрами и осрамота обнаженными локтями. Я все еще считал, что пользование услугами продажных девиц – это неприемлемо для уважающего себя кочегара. Однако мне все равно хотелось улучшить отношения с гейшами. Через них проходит много людей и сплетен, так что они могут как уничтожить репутацию человека в один момент, так и поднять на вершину. «Приветствую, дамы!» Поздоровался я доброжелательно. «Глядите, кто явился!» Скривилась одна дама с сантиметровым слоем белил. «Сумасшедший ублюдок ли? Иди своей дорогой, Ликон! Не то мы охранников позовем!» Вторила подруге куртизанка с монобровью. «У нас и без вас проблемных клиентов хватает!» Поморщилась прыщавая девица чересчур юного возраста. «Я хотел бы принести вам свои искренние извинения за все то, что случилось в прошлом, я поклонился. Будет здорово, если мы отбросим былую вражду, святые духи, извинения и ублюдок ли? Скажи кому, не поверит», ахнула монобровь. «Смотрите, как он заговорил теперь, когда от него отец отрекся», фыркнула Белоснежка. «Давайте не будем так строги, судя по его скверному виду, ему и так тяжело. Слышали ведь, что особняк сожгли. Толстяк Чен долги выбивает», заметила прыщавая. «И по делам. Я сражался с серым кошмаром вчера, поэтому одежда не в лучшем виде. Избавил деревню от демонического змеехвоста. Брешет ведь. Это правда. Жители Светлого Холма подтвердят. Может, я и вам могу чем-то помочь? Говорите, проблемные клиенты попадаются?» Поинтересовался я. «Не твое дело, Ликон», взмахнула веером монобровь. «Ну почему, раз предлагает помощь, надо пользоваться предложением», прыщавая встала на мою сторону. «Кто у нас тут самый проблемный? А, старик так фу, наглый старикан, никогда денег нет, как же вы его принимаете без денег?» Спросил я. «Старик так фу пользуется уважением у охранников и владельцев Красного дома. Приходится оказывать ему услуги сопровождения бесплатно, но это никому из нас не нравится, правда, девочки? Видеть его пьяную нищую рожу больше нет сил. Ха, попробую поговорить с этим такфу», решил я. «Где его найти?» Гейши знали только примерное направление, но этого было достаточно. Мы двинулись по городу прочь от центра. Начавшийся утром мелкий дождик стих, сменившись робким солнцем. Гуляющий холодный ветер не мог проникнуть через плотные одежды и плащ. Приоделись мы с Сати довольно тепло, что вполне может понадобиться в разгар второй зимы. Старикан проживал в большом ветхом доме со множеством других постояльцев. Походило на большую коммунальную квартиру. Тесные коморки и узкие проходы, в которых было полно бегающих детей и взрослых. Меня направили в комнату такфу, и мы быстро отыскали закуток в самом конце коридора. «Дядя такфу, откройте!» Застучал я в хлипкую дверь, запертую с той стороны. «Разговор есть, убирайтесь!» Донеслось бормотание из-за преграды. «Ладно, пора проявить силу, так и беседа сразу потечет плавнее». Я достал кочергу мимолетные оплеухи, напитал духовным огнем и ударил в место, где виднелась защелка засова. Раздался хлопок, Полетели щепки. Я с силой вдарил по двери сапогом, и створка с хрустом распахнулась настежь. Небольшое помещение было заставлено дешевой мебелью, каким-то хламом, побитыми черепками и кувшинами из-под саке. Несло перегаром и немытыми телесами. Скрипнула кровать, и с нее поднялся сгорбленный седовласый старичок с длинной лохматой бородой в простом однотонном халате. Ишь, расшумелись. Он нашарил свою трость, прислоненную к стенке. Я пришел сюда отлиться дома красных фонарей, старик Такфу. Работницы дома больше не могут терпеть твои выходки. Без денег, чтобы не появлялся в квартале досуга. А ты еще кто такой? Чего раскомандовался? Сумасшедший ублюдок ли? Усмехнулся я и вытянул кочергу в сторону деда. Впервые встречаю кого-то, кто не смог узнать меня. Совсем ослеп от самогона, алкаш. Ублюдок ли? Слышал? Как же? Хмыкнул старик и вдруг ударил тростью по моей кочерге с силой. Нечего в меня своей железякой тыкать. Молокососов только не спросили, куда мне можно ходить, а куда нет. Иди папочке своему жалуйся. Ты нарываешься, старик. Или обещай, что не будешь докучать дому, или мне придется тебя проучить. Проучить меня? Хо-хо, тебе еще 100 лет расти до знаменитого Такфу. Малец. Дед внезапно вытянул свою трость и больно ткнул меня в живот. Я даже среагировать на выпад не успел. На секунду из меня выбило дух. Я сделал несколько шагов назад и восстановил дыхание. А дедок, похоже, не просто любвеобильный алкаш. Раз до тебя не доходит слова, кочерга быстро вправит мозги. Я замахнулся и попытался ударить старика в районе плеча. Бить старого больного человека по голове тяжелой кочергой было чревато. Не хотелось искалечить Такфу или убить. Хотя урока он явно заслуживал. Однако дед ловко уклонился, откинувшись назад. Просвистела трость, и мою кисть обожгло резким ударом. Вот отрыжка хурдла. Чебуль, заподозрив неладное, спрыгнул с моего плеча и зацепился за деревянную стену коготками. Похоже, мне стоит относиться к этому тщедушному выпивохе более серьезно. Кочерга и трость принялись носиться по воздуху, сталкиваясь с громким звуком. По-видимому, трость была сделана из какого-то особого дерева или обита металлом. Уж больно звон от столкновений походил на металлический. Поначалу я напирал, стараясь взять старика силой, но гаденыш ловко парировал все атаки. Несколько раз я получил удары по руке и торсу. Я старался уклоняться и беречь уязвимые зоны, так что серьезно он меня не достал. Но если бы вместо трости был клинок, я бы уже начал истекать кровью от мелких ран. Каким-то образом мы переместились в коридор, где было слегка свободнее. Жители дома глазели издали за нашей битвой. Кто-то подбадривал, кто-то, наоборот, ругал, требуя решать все вопросы на улице. Трость мелькала с высокой скоростью, поэтому мне пришлось насытить кочергу духовным огнем. Только тогда мы сравнялись в стремительности атак. Тем не менее, я чувствовал, что дела мои плохи. Я проигрывал деду в фехтовании вчистую. Такфу держал меня на дистанции и умело парировал все атаки, предугадывая малейшее мое движение. Его удары всегда находили уязвимые места в моей обороне и порой достигали тела. Такфу напомнил мне пхоль, с которой у меня тоже не получалось справиться. Вот только старик находился на новом уровне. Даже у Сатибы с ним возникли проблемы в тренировочном поединке. Наверное, воспользуйся она доспехом и духовным огнем, победа была бы за ней, но мечником старик был феноменальным. Вокруг Такфу словно бы возникла непроницаемая сфера барьер радиусом с длину его руки с тростью. Только я входил в зону барьера, как настырная трость находила возможность, чтобы больно меня ужалить.